Под аккомпанемент таких нелишенных приятностей мыслей я вошел в посольство и предоставил своей команде информировать Алмаза и Снегирева о встрече с госпитальером. Сам же отвел Ирину Олеговну в кабинет посла и там сжато рассказал ей о видении. «Ковер?» – переспросила она недоуменно, когда я описал ей свой метод взаимодействия с инфополем. «Нити и ковер», – поправил я. «Впервые я понимал, что со мной происходит, и даже мог этим как-то управлять. Я мог приблизиться к любой нити, кроме своей, и считать информацию об ее владельце». «Управлять внутри видения? Да я же об этом и говорю!» «То есть ты прошел инициацию и даже не понял этого?» Из тона Снежной Королевы я понял, что ее невысокое мнение о моих интеллектуальных способностях упало еще ниже. «Почему с тобой все не так?» Было немного обидно, но эмоции от обретения хотя бы частичного контроля над даром перекрывали это чувство с легкостью. Она сказала: «Инициация?» «Ну да, похоже на то. Вроде самодиагностики системы при запуске программы. Оперативная память, мощность процессора, параметры видеокарты и так далее. Сейчас данные операционкой собраны, пользовательские настройки сохранены, и она готова приступить к работе». «Может, потому что я не местный?» – пожал я плечами. «Вполне нормальное объяснение, кстати». В ответ на свою реплику я получил яростный взгляд Ирины Олеговны и мысленно дал себе подзатыльник. «У нас и так отношения напряженные, так ты, бестолочь, еще и усугубляешь напоминаниями». «Ладно, это не так важно. Куда важнее тебе сейчас научиться осознанно входить в поле». «Я тоже так подумал. Есть какие-то методики?» «Конечно. Но, пожалуйста, не думай, что это просто. Потребуются годы, чтобы входить туда по своему желанию». «А как-то побыстрее?» Этот вопрос вызвал у Снежной Королевы еще один недовольный взгляд. «Черт, это значит нет». «Плохо. Значит, в ближайшее время я, как боевая единица, обуза для команды. А у нас как раз самый пик активности. Как ни радостно мне от новостей, но складом надо заняться в ближайшее время, иначе он просто опустеет. И все мои планы накроются медным тазом. Если я не могу контролировать подключение к инфополю, значит, я в операции активного участия принимать не могу. Сижу на базе с Алмазом, как инвалид, и... Стоп. А если... Ирина Олеговна, а есть способ не проваливаться в видение? Пусть я не могу быстро научиться входить в поле, но закрыться от подключения я ведь могу, когда оно не к месту, например. Это должно быть проще, как мне кажется». Мама взглянула на меня со странным таким интересом, будто впервые увидела говорящую лошадь. Видимо, я сказал что-то совсем уж глупое с ее точки зрения. Помолчав некоторое время, она произнесла: «Духи пророческие послушны пророкам». Судя по некой торжественности в голосе, она привела цитату. «Явно откуда-то из Библии. Это значит, да? Я не понимаю». «Ну, конечно, ты не понимаешь», — вздохнула сестра князя и сразу сделалась похожей на маму. Мою маму, без всяких кавычек. Вздох вышел у нее усталым, но, что важнее, совсем не враждебным, показывающий предел терпения, как у матери, утомленной бесконечными «почему» своего ребенка. «Давай попробуем». Невидимое пламя будто стало растапливать толстенный слой льда, ее покрывающий, и теперь здоровенные куски падали на пол и разбивались вдребезги. «Садись». Она порывисто шагнула ко мне и легонько толкнула в грудь. Этого оказалось недостаточно, чтобы я даже пошатнулся, однако давала понять, что от меня требуется. Сделал шаг назад и опустился в ближайшее кресло.